Мы остались одни. Эмили Фара уставился на меня дикими глазами. Все его существо сейчас истекало одним немым вопросом. Что здесь происходит? «Где же твоя хваленая наблюдательность?» — укоризненно спросил я. «Неужели ты еще не понял? Здесь матриархат, причем очень ярко выраженный. А ты думал, почему нас бесплатно кормят и развлекают? На моей родине, например, существуют ночные клубы, где мужчины платят за вход, а женщины нет. Думаю, здесь тоже начиналось с чего-то в таком роде». «Как ты сказал?» «Матохерат? А что это такое?» — ошеломленно спросил мой друг. Я попытался объяснить. Он удивленно качал головой и вообще производил впечатление человека, изрядно сбитого с толку. До меня с некоторым запозданием дошло. Чтобы понять, что такое матриархат, следует быть знакомым хотя бы с патриархальным устройством общества. В Соединенном Королевстве уклад какой-то другой. Какой именно, не берусь сформулировать. Что касается политики, мужчины у нас более заметные фигуры, а женщины, как я постепенно выяснил, более влиятельные. В семейной жизни существует своего рода равноправие, основанное на прочном фундаменте непонимания. А с какой стати кто-то должен быть главным? Фамилии берут и материнские, и отцовские, руководствуясь скорее их благозвучностью, чем каким-то принципом. В других государствах мира все еще более запутано. Например, в Куманском халифате существуют гаремы, но в то же время большинство государственных служащих, в том числе полицейских, женщины. В Шиншийском халифате, как мне рассказывали, у мужчины вообще очень мало шансов поступить на службу в армию. Там считается, что наш брат мало пригоден для войны. В Изамоне, где высокие государственные должности распределяются исключительно между мужчинами, все мужья поголовно боятся своих жен. Больно уж много юридической власти отдает в распоряжение их суровых подруг местное законодательство. В частности, любая женщина может выгнать мужа из дома, не объясняя причину столь жестокого поступка. И что еще хуже, она не обязана отдавать ему ни гроша из им же заработанного общего имущества. Ну и так далее. Это я все к тому, что ни патриархальным, ни матриархальным, в традиционном понимании этих терминов, обществами в нашем мире, кажется, и не пахнет. Поэтому мои попытки объяснить Мелифара, что такое матриархат, отняли несколько больше времени, чем я рассчитывал. Кроме всего, он еще то и дело отвлекался от беседы. С новым обострившимся интересом разглядывал окружающих, очевидно искал в их поведении то ли доказательства, то ли опровержение моих слов. «Кажется, я понял», — наконец вздохнул он. «А я-то еще с самого начала удивился, какая у них мода странная. Мужики нарядные, причесанные, а леди одеты, словно собрались поработать на ферме, а не развлечься. Теперь понятно, если женщины здесь главные, надо стараться им понравиться. Вот ребята и стараются, как могут. И вся эта бесплатная кормежка, они нас кормят, как птиц, потому что это забавно и доставляет удовольствие. И, наверное, еще потому, что мужчина в этом странном месте вряд ли может хоть что-то заработать. Его просто никто не возьмет на работу. У них это, наверное, не принято». «Ну, думаю, заработать все-таки можно», — усмехнулся я. «Но исключительно своим прекрасным телом. Гляди». Я указал ему на нескольких нарядных, искусно причесанных мальчиков, вертевшихся вокруг двух пожилых леди. Молодые люди вели себя с недвусмысленной развязностью. Точь-в-точь недорогие проститутки моей родины. Дамы оценивающе оглядывали их с ног до головы,

так, словно я слепой и не мог ее увидеть. Я тебе потом все объясню. Это не розыгрыш, дружище. Если тебя гложет сомнение, могу принести какую-нибудь страшную клятву. — Ну, ладно, — растерянно согласился он. — Если ты так хочешь. Она невысокая, худенькая, кожа смуглая, ну или загорелая. Она ведь на огороде, наверное, возится целыми днями. Волосы темно-каштановые, причесаны, мягко говоря, небрежно. Он нежно улыбнулся недавнему воспоминанию и уточнил. То есть такое впечатление, что гребней в ее доме не водится. Но ей эта лохматость даже идет. Глаза? Вот же драный магистр. А я ведь не помню точно. Кажется, все-таки зеленые. Но тут я могу ошибаться. Ясно, кивнул я. Вполне достаточно. Спасибо. А теперь скажи мне, сколько ей лет? Я имею в виду, на сколько лет она выглядит. Если не принимать во внимание, что некоторые люди умеют колдовать и все такое, ну, неуверенно протянул он, с виду она наша с тобой ровесница, а то и помладше. Вообще-то я бы еще меньше лет ей дал, если бы не эти многочисленные рассказы о бывшем муже и намеки на невидимое присутствие какой-то старой Герды. Ну да, ты еще ночью мне говорил, что она, наверное, старая ведьма. Но какая к темным магистрам разница? Я не произносил слова «наверное», — поправил его я. Просто сказал тебе, что она старая. Не предположил, а констатировал факт. Факт при этом визжал и вырывался, но я его все-таки констатировал. Не догадываешься, почему? Наверное, ты внимательнее прислушивался к ее болтовне, чем я. Он пожал плечами и, как мне показалось, довольно смущенно признался. Я-то все больше ее ножки рассматривал. Уж больно соблазнительно они выглядели из-под накидки. А, кстати, какого цвета была накидка, подскочил я. Красная. Вернее, ярко-алая. А к чему ты, собственно, клонишь, Макс? Какая разница, сколько лет моей случайной подружке? Она была красива, ласкова и заботлива. Она помогла мне отвлечься от воспоминаний об этом грешном пекле. Так что нынешней ночью я наверняка буду спать спокойно и без кошмаров. Если, конечно, мы найдем подходящее для сна место. По-моему, вполне достаточно, чтобы всю жизнь вспоминать ее с благодарностью. — Да вспоминай на здоровье! — вздохнул я. — Просто не хочу подмешивать к твоим сладким воспоминаниям свои, чуть менее сладкие. Но мне кажется, ты должен это знать, поскольку всю информацию о наваждениях лабиринта лучше держать не в одной голове, а в обеих. Понимаешь, какое дело, дружище? Ты всю ночь видел перед собой молодую девушку, а я — глубокую старуху. Все остальное вроде бы совпадает. Цвет ее одежды, слова, которые она говорила. И теперь я пытаюсь разобраться, почему так вышло. Ну, к моему глубокому облегчению, Мелифара совершенно спокойно отнесся к моим словам. Может быть, все объясняется просто? Она сразу положила глаз на меня и напустила на тебя наваждение, чтобы ты не приставал к ней со своими глупостями. Или наоборот. Ты видел все как есть, а меня эта плутовка околдовала. О чем я, кстати, совершенно не жалею. Подумаешь? Мало ли, как это выглядело со стороны. «Может быть и так», — неохотно согласился я. Его объяснение казалось очевидным и правдоподобным. но что-то в нем меня не устраивало. Слишком уж банально. Мне почему-то казалось, что игра в лабиринте Мёнина ведется по более изящным правилам, и в последнее время меня не оставляла смутная надежда, нашептывающая мне, что эти правила вполне поддаются формулировке, и что тот, кто сумеет постичь их странную логику, может рассчитывать на благоприятный исход путешествия. Скажу больше. В глубине души я уже тогда был уверен, что ответ лежит где-то на поверхности, и надо лишь хорошенько пошарить в его поисках. «Не бери в голову, Макс, всякое бывает», — великодушно сказал Мелифара, поднимая стакан с темно-оранжевой жидкостью, которая вполне могла оказаться наливкой из какого-нибудь местного аналога абрикосов, с некоторыми незначительными аранжировками в области вкуса и аромата. «Эта колдунья положила глаз на меня, а вот нашу леди Меломори я у тебя так и не смог отбить. Как ни старался. Даже 5 лет назад, после того, как между вами бешеный индюк пробежал. Никогда заранее не знаешь, кто тебя приголубит, а кто пошлет подальше». «Что?» — изумленно переспросил я. Его разглагольствования отвлекли меня от размышлений, так что я не сразу понял, о чем речь. А когда понял, тихо рассмеялся. «Парень, если бы все наши проблемы сводились к тому, кто кого приголубил, тебе не кажется, что мы были бы самыми беззаботными существами во Вселенной?» «Но не скажи», — серьезно возразил Мелифара. «Я знаю кучу ребят, у которых других проблем отродясь не было. И что же? Счастливчиками? Я бы их не назвал». Мои попытки вернуться к серьезным размышлениям так и не увенчались успехом. Парень вдруг решил, что его священный долг — немедленно ознакомить меня с невразумительными, но душещипательными сердечными проблемами его бесчисленных родственников, друзей и бывших однокашников. Возможно, он действительно намеревался меня растрогать, но смог только насмешить. Впрочем, ничего иного мне и не требовалось, если честно. Я здорово расслабился, словно мы сидели где-нибудь в одном из летних ресторанчиков нового города, а не в одном из тупиков лабиринта Мёнина, из которого надо было как-то выбираться. А вот как?